Глава 5. День в ресторане выдался трудный. Я не сообщил Теду, что его специалист по пицце не появится, потому что иначе у него неизбежно возник бы вопрос, откуда мне это известно. Я просто дождался, когда он подойдет ко мне и попросит заняться пиццей, а сам сделал вид, будто этот случай ничем не отличается от других. Ресторан был заполнен наполовину, и я метался между печкой, залом и баром. Для этого времени года наплыв неплохой, и Тед явно понемногу успокаивался, понимая, сегодня он покроет часть дневных расходов и ублажит темных богов денежных рек. Я последним из персонала покидал ресторан и был рядом, когда Тед напоследок окинул взглядом входную дверь, прежде чем закрыть ее на ночь. Он одобрительно хмыкнул. «Хорошая работа», — сказал он. «Нет, я должен тебя как-то отблагодарить». «Вы и так это делаете», — заметил я. Он несколько мгновений смотрел на меня. «Подвести?» «Спасибо», — покачал головой я. «Хочу прогуляться». «Странный ты парень», — бросил он. Он подошел к машине, но оглянулся. «Спасибо, Джон». «Не за что. Это часть моей работы». Он покачал головой и забрался в пикап. Человек, который спешит выпить бутылочку пива дома на диване, положив ноги на столик перед полуночным телевизором, и не желает знать, что, по причинам, которые ему абсолютно неизвестны, в его мире сегодня образовалась трещинка. Но, я думаю, никто из нас не знает, когда это происходит. Мы понимаем уже потом. Дождавшись, пока он уедет, я вытащил стул из штабеля. Я сказал себе, что подожду полчаса, максимум 40 минут. Но прошло всего 20, когда на подъездной дорожке послышался рев машины. Я почувствовал, как сильнее забилось сердце. На парковке появилась машина Бекки. Но все же встал и пошел к ней. Если бы я не хотел находиться здесь сейчас, то не сказал бы того, что сказал раньше. Так оно и случается. Слова — это те же поступки. Это урок, который ни человечество в целом, ни я в частности, никак не можем выучить. На пассажирском месте сидел Кайл. Он посмотрел на меня, отвернулся и ничего не сказал. Руки его лежали на бедрах, пальцы выстукивали дробь. «Привет, умник», — хмыкнул я. «Хорошо провел день?» «Я уже спрашивала», — сказала Бекки. «И что у него есть для нас?» Она повернулась и уставилась на бойфренда. «Рик! И, может, Дуг!» — вполголоса проговорил он. «Кто-кто?» «Суки!» — с горечью сказала Бекки. «Они иногда ошиваются на берегу. А вчера были на вечеринке». Я снова повернулся к Кайлу. «Так откуда они узнали, где у тебя тайник? Они просто знают, и все. Я...» «Кайл, послушай меня. Я вижу, ты намек понял. Но мне нужно знать, как этим ребятам стало известно. Потому что они умники и умеют манипулировать людьми вроде тебя. Или это такое дерьмо, которое происходит время от времени. Ехали они домой и решили отколоть что-нибудь по пути. Я полагаю, что мы имеем дело со вторым случаем. Слишком уж непрофессиональный взлом. Но я хочу быть уверен». «Я им сказал», — ответил он. «Просто взял да сказал». Бекки закатила глаза и пробормотала что-то вполголоса. «Хорошо, ты знаешь, где они живут?» «Ну...» Я открыл дверцу машины. «Тогда поехали». «А тебе-то что?» — спросил Кайл. «Это моя проблема». «Где ты взял кокаин?» «У ребят из Портленда». 10 000 по меркам наркотрафика — это не деньги. Но они потребуют, чтобы ты их вернул. Эти люди, Кайл, не любят нести убытки. От убытков у них портится настроение, а плохого настроения они просто не выносят. Если они не получат того, что ты им должен, то начнут искать, раскинут паутину, и ты будешь в ее центре, как муха. Следующей станет Бекки. У нее-то нет того, что им нужно. А это значит, что они займутся ее отцом и его бизнесом. Он моргнул. «Один в поле не воин», — сказал я. «Теперь понял». Я знал, что пережимаю, что его гордость уже уязвлена. Но ему нужно преподать урок, иначе в следующий раз будет еще хуже. «Ну...» — очень тихо буркнул он. «Отлично», — сказал я, садясь в машину. «Тогда поехали. Посмотрим, что тут можно исправить». Дом располагался в северо-западной части Сисайда, городка, лежащего между Марион-Бич и Асторией. На дорогу нам потребовалось 40 минут. Я заставил Кайла позвонить, будто все у него в порядке, и договориться о встрече с этими ребятами на следующий день. Беседа прошла гладко, и мне стало ясно — они дома. Это еще больше укрепило мое подозрение, что мы имеем дело не с закоренелыми уголовниками. И еще. Если именно они инсценировали взлом, то они будут врать тебе в лицо, а потом только посмеиваться. Если я что и ненавижу, так это таких вот типчиков. Я попросил Бекки остановиться в 50 ярдах от дома. Вышел, открыл багажник, порылся и нашел подходящую штуковину. «Окей», — сказал я. «Кайл, идешь со мной». «А как насчет...» — тут же влезла Бекки. «Положись на меня», — ответил я. «Если дело дойдет до драки, я знаю, ты не подведешь. Но, возможно, нам придется быстро делать ноги. Случись такое, лучше тебя за рулем никого не пожелаешь. Верно я говорю?» Она сдалась. Кайл вылез из машины и неуверенно посмотрел на меня. «Ну, что теперь?» «Иди со мной и делай, что я скажу». Мы пошли вперед по противоположной стороне улицы. Судя по свету, хозяева были дома, но ничто не наводило на мысль о том, что там вовсю идет гулянка. Пропивают неожиданно свалившиеся деньги. «Подожди здесь», — велел я. Я пересек улицу и тихонько обогнул дом. Вдруг удастся увидеть что-нибудь в окне. Не густо. Играла музыка, но слишком тихо для вечеринки. У комнаты был такой вид, будто ее превратили в лавку старьевщика, но потом продали все, что стоило больше $5. Гостиная с двумя замызганными кушетками, стоящими под прямым углом к видавшему виды телевизору, по которому крутили MTV. Еще одна комната с единственным матрасом на полу, сверху набросаны грязные одежды и пустые бутылки из-под лимонада. С задней стороны кухня. С потолка свисают голые лампочки, света которых почти не видно из-за дыма. Два парня у стола. iPod, подключенный к внешним динамикам, наигрывает музыку в стиле эмо. Несколько винных бутылок, большие пакеты с чипсами. На углу стола — пепельница с белым порошком. Такое вот у этих оболтусов представление о земном рае. А на кухонном столике — побитая соковыжималка. Я вышел из-за дома, чтобы Кэл увидел меня и показал. «Иди, мол, к дверям и нажми кнопку звонка». Он помедлил, но потом двинулся через улицу. Я подошел к задней двери и стал ждать. Наконец раздался звонок. Двое парней в доме переглянулись, потом один встал и вышел. Второй сунул набитую порошком пепельницу в пакет из-под чипсов. Я осторожно повернул ручку задней двери. Заперта. Что-то строишь, что-то ломаешь. Такова жизнь. Я поднял ногу и впечатал подошву в дверь. Парень даже подняться не успел, как я уже был рядом. Ухватил его за волосы, усадил на стул, показал монтировку, которую держал в другой руке. «Рик или Дуг?» «Ты кто?» «Конь в пальто!» — ответил я и врезал ему по коленке монтировкой. Он взвыл. «Вот так и будем играть? Продолжим?» «Рик!» — сказал он. «Вот уже лучше! Где дурь, Рик?» «Какого хера?» — это произнес новый голос. Я поднял глаза и увидел в дверях Кайла с другим парнем, Дугом, судя по всему. Зрачки Дуга совсем превратились в точки, еще меньше, чем у его дружка, и смотрел он на меня так, словно я был рекламой сбора пожертвований для раковых больных, прервавшей его любимую телепрограмму. «Слушай сюда», — сказал я Дугу. Посетить пеликан среди ночи было его идеей. Разница между маленькой собачкой и большим псом заметна с первого взгляда. Даже если большой пес тоже чертовски мал. «Я тот человек, который дал Кайлу наркоту!» «Черт!» — хмыкнул он. «Да-да!» Я толкнул Рика в бок так, что он остался на стуле, но вместе с ним тяжело грохнулся на пол. «Черт!» — повторил Дуг, быстро моргая. Он был дурак, да еще при этом под кайфом. Но ему хватало ума понять. Дела приняли неудачный оборот. Я подождал секунду, а потом взмахнул монтировкой и ударил по ближайшей лампочке. Осколки стекла разлетелись по всей комнате. Кайл и Дуг отпрыгнули, закрыв головы руками. Рик тем временем пытался отделаться от своего стула и подняться на ноги. Я поставил совсем легонько ногу ему на грудь. Он снова принял горизонтальное положение чуть ли не с благодарностью. «Скажите мне, что товар все еще у вас», — попросил я. Кроме, конечно, той части, что вы уже успели снюхать. Дуг конвульсивно кивнул. Он еще не получил ни одного удара. Он будет ценить эту привилегию и делать все, чтобы ее сохранить. «Я жду», — напомнил я. Он больше не колебался. Тут же побежал к холодильнику и вытащил ящик для фруктов. Оттуда появился коричневый пакет. Он сунул мне его так, словно боялся обжечься. Я заглянул внутрь, кинул пакет Кайлу. Потом подошел поближе к Дугу и заглянул ему в глаза. «Ты понимаешь, как тебе повезло?» Он лихорадочно закивал. «Надеюсь», — сказал я. «Обычно такие проблемы решают по-другому. Но Кайл уверяет меня, что вы порядочные ребята, хотя по вашему виду этого не скажешь. И потому я думаю, что вы не проснетесь завтра утром злые, как собаки. Не решите, что дали слабину. И не надумайте выместить свое расстройство на Кайле». «Ни за что», — быстро согласился Дуг. «Это хорошо. Если попытаетесь, я вернусь и сожгу ваш дом. Ясно? Я говорю не об этой куче говна, в которой вы живете». «Зуб даю», — пообещал он. «Мы ребята честные». Я кивнул Кайлу, и мы вышли на улицу. На полпути до машины я остановился и тронул Кайла за руку. Он опасливо повернулся. Посмотреть на него. Мальчишка лет 12. «С тобой я могу не проводить такую же беседу». Он быстро закивал. «Избавься от этого говна. Расплатись с людьми, которые тебе его дали, отдай долг. Больше никогда так не делай. Ты просто не приспособлен для подобной жизни. Разозлишь кого-нибудь посерьезнее и получишь по полной программе, а ты вообще отправишься на тот свет. Ничего личного, Кайл. Просто прими это как совет по жизни от человека, который знает». Теперь он кивал почти непрерывно, его подбородок подергивался. «Окей. Этот бизнес работает так. Сверху — ребята, делающие наркоту и организующие оптовые поставки на высшем уровне. Тени, которые зашибают самые большие деньги и никогда не попадаются. Следующий уровень — те, у кого купил порошок ты. Они хорошо зарабатывают, хотя время от времени садятся или ловят пулю. И в самом низу — те, одним из которых пытаешься стать ты — уличные торговцы. Они поначалу могут немного подняться, но всегда кончают плохо. В тюрьме или на кладбище. А тем, кто наверху, им на это насрать». Я схватил его за подбородок, чтобы он не отвлекался ни на что другое. «Ты что, в самом деле хочешь стать одним из них? Половиком для какого-нибудь гада, который сейчас сидит на своей яхте размером с дом, какого у тебя никогда не будет?» «Нет». «Ну и хорошо». Я отпустил его подбородок и потрепал по плечу. «Дело сделано. Теперь домой». Мы направились к автомобилю Бекки. Она увидела пакет и облегченно откинулась на сиденье. «Но как?» — спросила она. «Все в норме», — сказал я. «И твой парень был на высоте». Я сел на заднее сиденье. Мне бы гордиться тем, как я удачно все провернул, но я ничего не чувствовал. Я разглядывал городок, по которому мы проезжали. Потом реку, когда миновали мост и свернули на юг. Потом дюны и темное море за ними. На сей раз Бекки остановила машину перед моим домом гораздо мягче, чем предыдущей ночью. «Спасибо», — сказала она, как человек, которому оказали услугу. Потом тряхнула головой и добавила. «До завтра». И неприятное чувство отошло на задний план. Добравшись до верха тропинки, я оглянулся. Машина все еще стояла. Бекки и Кайл обнимались, прижавшись друг к другу лбами. Ее рука гладила его затылок, шею. Это ничему не одолеть, ничему на свете. Я вошел в дом, чувствуя усталость и какую-то бессмысленность ситуации, словно я мог пройти 1000 миль в любом направлении и ни разу не испытать потребности оглянуться. После душа мне стало лучше. Я взял с собой на террасу бутылочку колы и сигарету. Мне и пива хотелось, но я знал, что лучше не стоит. «Подумаешь, дела», — решил я, чувствуя затылком горячую струю. «Если бы я сидел сложа руки, это осложнило бы жизнь людям, которые мне не безразличны. Разве такое оправдание моих действий чем-то хуже других оправданий? И разве я не смотрел прошлой ночью на волны, чувствуя себя неотъемлемой частью мира?» Я отряхнул головой, освобождаясь от этих мыслей. Мне известно, сколько меняется мир после ночного сна. То, что в час ночи казалось неразрешимым и сотрясающим основы, утром может выглядеть как сон, приснившийся кому-то другому, если в промежуток вместить 7 часов беспамятства. Завтра — это не только новый день. Его проживает другой человек. И каждый раз, ложась в постель, ты умираешь. Аминь. Я вернулся в дом и налил стакан воды, чтобы поставить его рядом с кроватью. Проходя мимо ноутбука, я помедлил, но все же решил, что правильно будет завершить этот день еще раз последний, проверив почту. Даже спама в ящике было немного. Я уже собирался выключить компьютер, когда вдруг понял, что во входящих лежит письмо. В строке «Тема» стояло. 2 восклицательных знака прерваны. 2 восклицательных знака. Я выругался, жалея, что стал проверять. Теперь у меня не было выбора, только прочесть. Не садясь, я кликнул по письму, и оно появилось на экране. «Пожалуйста, напишите мне. Я знаю, что случилось с вашим сыном.